срывала с вешалки модную курточку и бежала во двор, который имела, кстати, уже не Люба, а совсем другая дворничиха, мучительно синеглазая Раиса, мать странно улыбчивых, несоразмерно большеголовых мальчиков-близнецов. Поздно вечером, возвращаясь после мытья полов в продуктовом магазине возле метро, том самом, что заменил собой сомнительные и плохо пахнущие ларьки, Люба растирала жгучей мазью ноющие суставы и ложилась спать. Даже телевизор смотреть ей не хотелось. Тетка, так и не ставшая по-настоящему родней, продала свою квартиру, купила за городом домик с участком и сидела там безвылазно с внуками. А теткину дочь Люба и видела-то всего раз за 20 с лишним лет. Когда родилась Зойка, та забежала и оставила на столе байковое одеяльце и несколько застиранных детских простынок. С соседями никакого такого общения, кроме «здрасте, до свидания», не получалось. Изредка забегала Люба к Одинцовым. Проведать, живы ли, да не надо ли чего. Посиделки с Глафирой, тяготившей Любу, давно сошли на нет. С противоположными армянами как-то не заладилось. Поначалу маленькая Ануш, если пекла что, а пекла она часто, заходила к Любе, приносила тарелочку, накрытую белой салфеткой, и навстречу Ануш радостно выскакивала Зойка. Люба ревниво оттирала Зойку бедром. Тарелочку брала и вежливо интересовалась, как ребята ваши. Ануш каждый раз удивлялась слову «ребяты». Не понимала, о ком речь. Когда выяснялось, что о внуках, говорила, что все, слава богу, хорошо. Ласково трогала Зойку за подбородочек и уходила. Люба надламывала душистое печенье и думала, что все равно соседи напротив какие-то не такие. Живут тихо, ссор из избы не выносят, даже если случается чего. Семья ведь, понятно. Детей одних на улицу не пускают, а только под присмотром. Это ее Зойка с 5 лет одна с детсадовскими подружками по двору шмотылялась, а всегда нарядную с бантами в косах Светланку лет до 12 Арсен сам в музыкальную школу водил и еще ждал, пока занятие кончится. А потом Люба с соседями рассорилась. Но это было позже, когда обосновался у них в узкой комнатке при кухне новый жилец, дальний, как они сказали, родственник по имени Григорий, сутулый седой мужчина с твердым неулыбчивым взглядом черных глаз и странным, как бы изнутри прогоревшим лицом. Изредка они сталкивались в подъезде, Люба поджимала губы, сторонилась, а мужчина коротко и равнодушно взглядывал мимо Любиного плеча и кивал, и Любе казалось, что в глазах его и под обтянутыми темной кожей острыми скулами тлеют, ни на минуту не угасая, раскаленные угли. Но самым подозрительным в Григории был шрам, тянувшийся от уголка левого глаза вниз к шее. Когда лицо мужчины зарастало твердой седой щетиной, шрама почти не было видно, а на гладко выбритой коже он казался свежей кровоточащей раной. Выходя утром во двор, Люба придирчиво оглядывала газоны и дороги возле дома, интересуясь, как там новая Раиса справляется. Раиса справлялась. Осеннее месиво из листьев и грязи было аккуратно загнано за поребрик на край газона, а там разбито на кучки, чтобы потом удобнее было в уборочную машину закидывать. Ледяную корку на дорогах Раиса ломом, конечно, не колола, и скребком для льда не скребла, но песком с солью посыпала изобильно, так что зимняя обувь расползалась прямо на ногах граждан. Зато переломов конечностей ни у кого не было. Переломов не было, но было другое. Любин третий подъезд слева начал идти на убыль. Происходило это потому, что новых детей не рождалось, прежние вырастали и норовили сбежать, как, например, Зинкина задавака Татьяна, выскочившая замуж за иностранца. Точно своих ей тут было мало. А старшее поколение вдруг двинулось строем на выход, как определила для себя этот процесс Люба, когда почти сразу вслед за Поляном отдала Богу душу полковничиха Августа Игнатьевна. Неприметный, как вытертое пальто, бывший